Здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного задержал его, а после этого ответил: «Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, я не заслуживаю вашего доклада. У меня этих сведений нет». «Вы достойны наивысшей награды», — ответил прокуратор. «Но сведения такие имеются». «Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения?» «Позвольте мне пока этого не говорить, тем более, что они случайны, темны и недостоверны, но я обязан предвидеть все. Такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало. Сведения же заключаются в том, что кто-то из тайных друзей Ханоцри, возмущенный чудовищным предательством этого Менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги». Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на Егемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись. А Пилат продолжал: «Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок?» «Не только неприятно», — улыбнувшись, ответил гость, «но я полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал». «Я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа». «Приказание Емона будет исполнено», — заговорил Афраний. «Но я должен успокоить Емона. Замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только», — гость, говоря, обернулся и продолжал, — «выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каифе, и все это в одну ночь. Сегодня...» «И тем не менее его зарежу сегодня», — упрямо повторил Пилат. «У меня предчувствие, говорю я вам. Не было случая, чтобы оно меня обмануло». Тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки. «Слушаю». Покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: «Так зарежут, Егемон?» «Да», — ответил Пилат. «И вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность». Гость поправил тяжелый пояс под плащом и сказал: «Имею честь, желаю здравствовать и радоваться». «Ах, да!» — негромко вскричал Пилат. «Я ведь совсем и забыл, ведь я вам должен». Гость изумился. «Право, прокуратор, вы мне ничего не должны». «Ну как же нет? При въезде моем в Иерусалим, помните, толпа нищих? Я еще хотел швырнуть им деньги, а у меня не было. Я взял у вас». «О, прокуратор, это какая-нибудь безделица». «Я безделица надлежит помнить». Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ. «Я жду», — заговорил Пилат. «Жду доклада о погребении, а также и по этому делу Иуды Искариота. Сегодня же ночью жду. Слышите, Афрани? Сегодня конвой будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас. Имею честь», — сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошел с балкона. Слышно было, как он хрустел, проходя по мокрому песку площадки, потом послышался стук его сапог по мрамору меж львов, потом срезало его ноги в туловище, и, наконец, пропал и капюшон. Тут только прокуратор увидел, что солнца уже нет, и пришли сумерки.